Глава 15. Попытка, не пытка. «Нет, я все, конечно, понимаю», — хмурился Борис Колесников, сосредоточенно перебирая в руках цепочку со своим жетоном. «Лишний рот нам ни к чему. На него надо и воду тратить, и еду, и охрана, опять-таки. А просто шлепнуть его как-то не по-нашему. Не по-русски это. Но вот так взять и просто отпустить... Командир, да какого труда нам стоило его захватить?» «Ну так захватил ты его не для того, чтобы мы его кормили и поили, верно?» — ответил Стечкин. «Допросить мы его допросили. Теперь от тактики перейдем к стратегии. Попробуем с ними договориться. А если он нам просто в уши дует? Что если даже не будет передавать своим наше предложение о перемирии?» Продолжал настаивать на своем капитан. «Ну так ровно с такими же шансами есть вероятность, что он все же передаст им наше предложение, и переговоры состоятся», — невозмутимо парировал Стечкин. «Верно», — кивнул Шестаков. «Попытка не пытка, Боря. Пусть уходит. Нам надо время затянуть. Михей клемался уже и подтвердил слова Кныша, что Баграмян всерьез настроен найти ведущий к нам туннель. А значит, все, что нам сейчас нужно, — это выиграть время». «И вы верите, что такой туннель может существовать?» Колесников с сомнением посмотрел на командира и прапорщика. «Вообще-то визит этих чилийцев косвенно подтверждает тот факт, что под землей что-то есть. Они ищут некий объект — Волгалла». «Это если этот Хуан Карлос не врет!» — покачал головой Борис, перебив майора. «Он Паули Рохис, вообще-то. Ну а смысл ему врать именно об этом? Информация по Дигнедаду совпала с той, что передал Тигран через Михея. Но Рохис ведь не знает, что союзник ищет спасительный для нас туннель. Итак, они пришли ради какого-то объекта. Но что это может быть у нас в области? Калининградский край небольшой, все на виду было. И ни о чем таком мы не знали. Остается только нечто под землей. Благо слухов всяких о подземном рейхе всегда было в избытке». «Ну, не знаю». С сомнением в голосе пожал плечами Колесников. «Может, и есть во всем этом резон». «Так ты против, Боря?» — прищурился Стечкин. «Командир, можно подумать, что если я против, то ты изменишь свое решение», — усмехнулся капитан. «Не изменю. Тут вам не демократия, товарищ офицер», — подмигнул ему майор. «Тут вам субординация». «Ну, раз субординация, то я за», — развел руками Борис. «Ну и славно, братишка. Тащи сюда этого Амигоса, будем инструктировать». День, прошедший в томительном ожидании, клонился к закату. Солнце опустилось в желтоватую туманную дымку, идущую с моря, на котором стоял полный штиль, и окрашивало этот ядовитый туман в зловещий красно-оранжевый тон. Вокруг царила нездоровая тишина, не потворствующая умиротворению, а лишь усугубляющее ощущение тревоги и недоброго предчувствия. Обойдя дозоры, Борис Колесников осторожно взобрался на холм и прислонил бинокль к панорамному стеклу дыхательной маски. Он почему-то почувствовал себя пограничником далекого 41-го года и представил себе, что это не закат вовсе, и он всматривается в предрассветный туман реки Буг, за которой черное мрачное полчище безжалостного врага готовится к стремительному рывку на его родину. Пленника они отвезли поближе к месту высадки пришельцев еще утром. А сейчас прошедший день доживал свой предпоследний час. Но никаких вестей от Рохиса не было. Возможно, его товарищи готовились к атаке на Красноторовскую колонию. К счастью, никаких важных сведений о ней Пауль передать врагу не мог. Лишь подтвердить то, что они и так уяснили после своей неудачной атаки. Здесь живут хорошо подготовленные, решительные и вооруженные гвардейцы. И более никакой полезной тактической информации. Готовили ли чужаки массированное нападение, или все же еще думали о том, что возможен компромисс? Минуты растянулись в вечность. И Борис в очередной раз раздраженно взглянул на циферблат командирских часов с символикой морской пехоты. Сопровождавший его при обходе автоматчик легонько тронул старшего за локоть и указал вперед. Метрах в 100 в тумане, наплывающем уже на сушу и дошедшем до колонии, медленно вычерчивался идущий с юго-запада одинокий силуэт. Облачен он был так же, как и все солдаты неприятеля. Комбинезон, маска, стальная каска М-35 черного цвета. В руках древко с белым флагом. На поясе виднелся какой-то пистолет. «Бери его на мушку!» — проговорил Борис и осторожно, стараясь быть незаметным, спустился с холма. Зашел за свежевыложенный из наполненных песком мешков бруствер и три раза моргнул фонарем в сторону идущего. Пришелец на мгновение остановился, затем ускорил шаг и направился в сторону Колесникова. Сигнал фонарем был не только для гонца от чилийцев. Он также послужил приказом к полной боевой готовности, расположенным в секретах дозоров. Сейчас, по меньшей мере, 12 автоматных и один пулеметный ствол смотрели на пришельца. А снайпер и его напарник через оптику искали в окрестностях других неприятельских солдат. Колесников не спеша выдвинулся навстречу. Нельзя показывать суеты и нетерпения. Враг должен знать, что они, русские, не ищут изо всех сил мира с этими пришельцами. А торопливость переговорщика может дать им повод думать иначе. «Стоять!» — громко сквозь свою маску крикнул Борис, вытянув вперед руку. «Я Пауль Рохис!» — послышался уже знакомый голос из фильтров пришельца. «Борис, это вы?» — спросил он, делая ударение на первом слоге имени капитана. «Да, я. Что у тебя на поясе? Оружие? У нас, кажется, было четкое условие». «Это?» Чилиец положил облаченную в перчатку руку на рукоять пистолета, наверное, даже не подозревая, что в этот миг с дюжину пуль могли бы ворваться в его голову, невзирая на стальной шлем. «Это сигнальный пистолет, ракетница». «Зачем?» «Подать сигнал моей группе о вашей готовности к переговорам». «К чему это? Где твоя группа? Мы же договорились, что они придут с тобой». «Борис, я решения не принимаю. Я лишь передал ваши условия. Мое руководство вам не доверяет и не хочет входить на вашу территорию». «Я что-то не понял». Колесников уже приготовился нажать на кнопку фонаря и направить свет на голову Рохиса, тем самым приговорив его к расстрелу на месте. «Мое руководство готово вести с вами переговоры о мире, однако оно не хочет спускаться в ваш бункер и предлагает встретиться на нейтральной территории. Я уполномочен сопроводить парламентера после подачи светового сигнала ракетницей». «Что за нейтральная территория?» «В 1000 шагов позади меня находится наша бронемашина. Можем обсудить все в ней. Это предлагает мое руководство». «Ваша бронемашина — это нейтральная территория?» — усмехнулся Борис. «Вы, кажется, плохо поняли наши условия. Наш командир в вашу ловушку не пойдет». «А наш не хочет идти в вашу», — развел руками Рохис. «Я объяснил им, что вы со мной обращались сносно и не являетесь варварами, но они все равно...» «Сносно?» — разозлился Колесников. «Было бы сносно, если бы ты на костылях к своим вернулся, а мы с тобой как с детем малым нянчились». «Так вы отказываетесь от переговоров?» В голосе Пауля тоже слышалось раздражение, которое не могла скрыть даже маска. «Стой здесь и жди! Я доложу командиру. Повернись лицом на закат и не оборачивайся. Если будешь смотреть, в какую сторону я иду, мои часовые тебе башку прострелят». «Я понял». Махнул рукой Рохис и, развернувшись, уставился на меркнущий закат. «Ну, капитан, ты зря нервничаешь. Я примерно такой расклад с их стороны и предполагал», — произнес Стечкин, встретивший Колесникова у дегазационной. «Мне все равно это не нравится», — нахмурился Борис. «Ну, это все издержки дипломатии». «Так что мне ему передать?» «Скажи, что мы встретимся с их бронемашиной. Ахмед сейчас заведет нашу и поеду вместе с Рохисом этим на броне». «А если они попутают и из Фауста шарахнут?» «А белый флаг на что?» «Белый флаг на морпеховском бронетранспортере», — неодобрительно покачал головой Борис. Стечкин усмехнулся. «Да успокойся, ура, патриот. На броне будет сидеть Рохис и держать этот флаг. Так что наша честь не измарается». «Я с тобой, командир», — решительно произнес Колесников. «Не возражаю». «Никита!» — крикнул Колесников в дежурку. «Альф! Я!» — отозвался оттуда гвардеец. «Быстро сообрази мне пояс шахида. Пластиды побольше, шарики, гранату и от чеки тросик, чтобы через рукав к запястью». «5 минут, товарищ капитан, сейчас сделаю». «Это еще зачем?» — поморщился майор. «Ну как, если лажа какая, то и их, и себя, и уж прости, командир, тебя до кучи», — развел руками Борис. «Ну ты отморозок, Боря», — — покачал головой Стечкин, улыбаясь. «Морская пехота России, однако!» — подмигнул командиру капитан Колесников. Бронетранспортер двигался вперед, демонстративно включив фары и подсвечивая лучом дополнительного фонаря, сидевшего на корпусе Пауля Рохиса, сжимающего белый флаг. Рядом с ним находился Борис Колесников. В качестве подстраховки, чтобы заморский гость не слетел с корпуса от тряски транспорта. Одной рукой он держался за ствол КПВТ, который был зачехлен. Конечно, в случае чего брезентовый чехол не станет препятствием пулям калибра 14,5 мм. Но самим своим наличием он явно демонстрировал мирное намерение. Другой рукой Борис крепко сжимал пояс Пауля. Внутри, помимо механика-водителя, находился стрелок главного калибра бронетранспортера. Его второй номер — Истечкин. В километре от бункера на холме, чья вершина возвышалась над осевшим тяжелым ядовитым туманом, стоял другой бронетранспортер. Не российского производства. Похоже, что это был разработанный некогда в Швейцарии и, видимо, произведенный в Чили по лицензии трехосный броневик «Пиранья», вооруженный 20-миллиметровым «Эрликоном». БТР-80 остановился у заморской машины, его тут же окружили с десяток стрелков. Рохис спрыгнул с брони и быстро заговорил. Кто-то в черных перчатках почти до локтя небрежно закивал и махнул рукой Колесникову, держа на готове МП-44. Борис медленно спустился на землю. «Кто здесь главный?» — послышался грозный, зычный рык майора Стечкина, вышедшего из десантного отделения бронетранспортера. Он снял защитную маску, чтобы его было лучше слышно. Благо, туман в основном стелился ниже, чем они сейчас находились. Часть стрелков тут же навели на него оружие. «Это штурм-лейтенант Роланд!» — воскликнул подскочивший к майору Рохис, указывая на человека в черных перчатках. «Его люди должны вас обыскать, прежде чем впустить в нашу машину». «Не будем терять времени. Обыскивайте!» — кивнул Стечкин. «И ваш транспортер тоже», — добавил Пауль. «А это еще зачем? Там мои люди, и вам внутри делать нечего». Рохис перевел сказанное штурм-лейтенанту. Тот мотнул головой и что-то недобро прорычал. «Он настаивает, майор». «А мне плевать. Речь шла о нейтральной территории. А здесь я вижу почти дюжину вооруженных солдат. Если что-то не устраивает, мы уезжаем». Пауль снова перевел. После минутной паузы Роланд что-то проворчал, а затем махнул рукой и указал солдатам на Колесникова и Стечкина. Иноземные солдаты стали охлопывать двух пехотинцев, ища оружие. Тот, что обыскивал Колесникова, что-то тревожно заговорил Роланду. Тот медленно подошел к капитану. «Что там есть?» — по слогам выдавил штурм-лейтенант. «О, да ты по-нашему волочешь! Я думал, у нас только один любитель Достоевского в оригинале». — усмехнулся Борис. — Что там есть? — менее сдержанно повторил Роланд. — Это защита от лажи, — ответил капитан. Штурм-лейтенант, наверное, нахмурился. Понять этого не давала его маска. Он что-то строго спросил у Пауля, и к Борису обратился уже бывший пленник. — Камерат спрашивает, что у вас под комбинезоном на поясе. — Я же сказал. — Но вы ответили непонятно. — Это взрывчатка. Рохис сорвал с себя маску и вытаращил глаза. «Что? Зачем?» «Это наша гарантия. Будет лажа с вашей стороны, будет взрыв. Так яснее?» «Что еще за лажа?» «Нехорошее действие с вашей стороны против нас. Сразу предупреждаю. Пояс этот я не сниму. И мой командир без меня в вашу машину не полезет. Это наши условия. Либо принимайте, либо ауфидерзейн. Переведи своему синтезатору». «Кому?» «Роланду, черт вас дери!» Пауль быстро и взволнованно стал переводить. По мере того, как он объяснял, что именно спрятано под комбинезоном русского капитана, солдат, обыскивающий его, и сам Роланд стали медленно отходить. «Насколько надежен детонатор?» — перевел после этого Пауль вопрос штурм-лейтенанта. «Достаточно надежен. Он имеет в виду вероятность произвольного взрыва». «Скажи ему, пусть не беспокоится». «Пояс взорвется только если я захочу. Так что в ваших интересах, что бы ни захотел». Рохис перевел. Затем озвучил следующий вопрос. «А насколько надежны вы?» В плане верности данной мною присяги я надежен. Так что можете не сомневаться. Если что не так, то полетите по кусочкам обратно в Чили. Но если его интересует сумасшедший ли я, то скажи ему, что я становлюсь неадекватен, когда чувствую угрозу и какую-то лажу». «Опять это лажа». «Под этим словом я подразумеваю комплекс проблем, которые вы можете нам доставить. Если все будет происходить цивилизованно, и мы сделаем то, зачем приехали, а именно проведем переговоры, то я — само спокойствие, и вам бояться нечего. Мне нет нужды лишать себя жизни и тем более убивать своего командира, если вы нас не вынудите». Роланд некоторое время молчал. Затем скрылся в своей бронемашине. Через минуту он открыл люк и махнул рукой. «Заходим!» — кивнул Пауль Стечкину и Колесникову. Внутри горело освещение. На одном из кресел для экипажа сидел в полоборота крупный человек довольно крепкого телосложения, несмотря на свой возраст, явно переваливший за шестой десяток. Одет он был в камуфляж типа пятнышка. На рукаве безупречно чистая нацистская повязка, делающая предстоящие переговоры сомнительными в глазах Стечкина. Он сидел, закинув ногу на ногу, и медленно, крохотными глотками, пил из фарфоровой чашки какой-то ароматный напиток. Из памяти майора всплыл этот кажущийся знакомым запах кофе. Когда Стечкин, Колесников, Рохис и Роланд расселись внутри бронемашины, человек достал откуда-то термос и протянул его Паулю, что-то тихо сказав и указывая на русских офицеров. Бывший пленник кивнул и, достав из-под сиденья коробку с чашками, стал разливать в них кофе, передавая поочередно эти чашки Роланду, Стечкину и Колесникову. Самому Рохису чашки не досталось. «Добрый вечер!» — недобро улыбнувшись, произнес неизвестный. «И многие у вас русский язык знают?» — тихо спросил у Пауля Борис, отпив немного и протянув свою чашку Паулю. «В разной степени, в основном несколько общих фраз. Но есть и такие, как я». «Ну, здравствуйте!» — кивнул главному противнику Стечкин. «Я майор морской пехоты России Павел Стечкин». «Пистолет Стечкин?» — заулыбался здоровяк и одобрительно закивал. «Гуд. Я центурион Элиос Клаус Мюллер». «Вы главный в вашей экспедиции?» — спросил Павел. Центурион прищурился и уставился на Пауля. Очевидно, Клаус Мюллер русскую речь практически не понимал. Рохис перевел. Дальше центурион перешел на немецкий вперемешку с испанским. И его речи до понимания русских офицеров доносил только Рохис. «Он не самый главный в нашей иерархии, однако он второе лицо в легионе, уполномочен на ведение переговоров и принятие решений». «Ну ладно, попытка не пытка», — хмыкнул Стечкин. «Это не переводи, Рохис, это мысли вслух. Итак, начнем».